В эфире Василий Васильевич и «Стол заказов» на Народном славянском радио. А это значит, что в ближайшее время в эфире Народного славянского радио прозвучат музыкальные приветы тем нашим слушателям. Такой вот доставкой я выхожу в эфир каждую пятницу. Ровно в 12 часов дня в течение уже многого времени. И сегодня мы с вами снова воздадим хвалу добрым людям, что помогают нашему Народному славянскому радио в меру своих возможностей. И, как всем уже давным-давно известно, от каждого по способностям, каждому по труду. Ширится и растет Народное славянское радио своими сторонниками. И уже среди нас стали появляться помощники, которые находят себе силы и время для того, чтобы обработать звуковые дорожки прозвучавших эфиров, которые помогают начитывать новости славянского мира и другие тексты, которые записали множество музыкальных заставок выпускам и передачам. А также появились и те, кто помогает вести эфиры и брать интервью во время поездок. И вот оно, наше богатство, вот оно! Это не злато и не серебро, это не камни изумрудные да самоцветы. Это люди. Те, кому не безразлично будущее нашего народа и всей Руси. И вот на таких людях стояла и стоит и будет стоять Русь-матушка. И век Русь стоит, не шатается, и века простоит, не шелохнется. И вот с таким вот напутствием мы начинаем наш выпуск «Стола заказов» на Народном славянском радио. И по традиции поехали! И первого мы поблагодарим Дмитрия Григорьевича и послушаем замечательную песню в исполнении Александра Субботина «Моя Зоренька». А вот сейчас я зачитаю сообщение, что пришло мне на страницу в соцсети. Музей поморского быта от комнаты до избы в деревне Яринге. Есть небольшая комната в местном доме культуры. В комнате разместилось более 200 подлинных экспонатов. Самая старая из них – прялка 1844 года, корыто 1853 года, миска деревянная 1861 года. Все эти вещи были собраны и бережно сохранены Терещенко Маргаритой Петровной. Каждый понимает, что вещам из прошлого не место в современных стенах. По-настоящему они живы в стенах зданий их времени. Поэтому музей готовится к переезду в свое изначальное здание – домик на берегу Белого моря. Это случится весной. Сначала необходимо отремонтировать крышу, построить русскую печь, сделать новые косяки, двери, ну и остальное там. Но уже сейчас у экспонатов появились бирочки, обновлены стенды, проводятся мастер-классы по изготовлению обережной куклы. Следите за новостями в группе музея, там много, очень интересно. И помните, мы не даем рекламу, мы делаем информирование. И для Владимира Алексеевича в исполнении Андрея и Татьяны Шадровы «Летела душа». Родиться душа хотела в счастливой и доброй семье. Летела душа, летела, свободная, но без дела, любой дочке планеты оказаться могла. Но больше всего человека жить хотела она. Но больше всего человека жить хотела она. Посмотри на небо, облака плывут. Где-то там души воплощенья ждут. Непроглядная тень. Летит душа над городом, в городе ночь. Никто не хочет сына, никто не хочет дочь. Не слышат, не видят порывов души. И плачет, летает душа средь полночной тиши. И плачет, рыдает душа средь полночной тиши. Посмотри на небо, облака плывут. Где-то там души воплощенья ждут. Всегда душа, вернувшись на землю, счастливою будет всегда. Посмотри на небо, облака плывут. Где-то там души воплощенья ждут. И вот мы подобрались к анонсам предстоящих эфиров на будущей неделе. Первое у нас 15 ноября будет такой вот замечательный эфир «Как выжить в глобальных катастрофах на Земле» Шемшук Владимир Алексеевич. Не пропустите, пожалуйста. Надо обязательно посмотреть. Просто это необходимо всем. Ну а для Максима Владимировича звучит песня «Благовещенский перезвон». Следующий анонс у нас, это уже на 16 ноября. Ух, время-то как летит. «Здоровая красота. Путь к молодости через природу». Екатерина Александровна Матанцева. Она вот расскажет все, как вот это вот должно происходить. Вот надо тоже вот, я думаю, женщинам это в первую очередь надо посмотреть. Все-таки для них большей частью. А для Ирины Анатольевны звучит замечательная песенка «Вне зоны доступа». Получается, мир маятник качается, а свет переключается на звук. На расстоянии выстрела рассчитывать бессмысленно, что истина не выскользнет из рук и не порвется бесконечный круг. Вне зоны доступа мы не опознаны, вне зоны доступа мы дышим воздухом, вне зоны доступа вполне осознанно, вне зоны доступа мы. Вне зоны доступа мы. Вне зоны доступа совсем не обязательно ждать помощи спасателей. Два шага по касательной наверх. не до сближения и до изнеможения, скрыв местоположение от всех. Незримые за полосой помех. Вне зоны доступа мы не опознаны, вне зоны доступа мы дышим воздухом, вне зоны доступа вполне осознанно, вне зоны доступа мы. Вне зоны доступа мы. Вне зоны доступа. Вне зоны доступа мы дышим воздухом, вне зоны доступа вполне осознанно, вне зоны доступа мы. Вне зоны доступа мы. Вне зоны доступа. Вне зоны доступа, вполне осознанно, вне зоны доступа мы. Вне зоны доступа. И вот мы подобрались к анонсу уже на 17 ноября. А будет такой вот эфир, таким захватывающим, интригующим названием «Практика активации и синхронизации головного мозга». Вот. И проведет нам его Владимир Анатольевич Лукашенко. Так что, я думаю, есть смысл поинтересоваться данным вопросом и кое-что для себя из этого почерпнуть. Все, как говорится, для пользы дела. А для Виктора Павловича, постоянного нашего слушателя, прозвучит весьма такая забавная и узнаваемая песенка. «Тулупчик заячий». Вас за то, что меня вы обидели, Емельян Пугачев не простит. И когда замерзал я намертво средь заснеженных сонных полей, кто-то плечи укрыл мне царственно, хоть давно у нас нету царей. Тулупчик заячий. Не забудь свое, парень, прошлое. Он сказал мне в ту злую бургу и сказал мне, что по Красной площади я в тулупчике этом пройду. свитка по полю мчит, а за то, что Россию обидели, Емельян Пугачев не простит. Голубчик залечит. И вот для замечательных людей, которых я озвучу чуть позже, прозвучат песни моей любимой группы «Аура мира». Вот, Алексей Владимирович, для тебя звучит замечательная песенка, вот такая вот «Благодарю». Благодарю тебя за все дары земные, благодарю за светлые дары, благодарю за радости простые, за созерцание дивной красоты. Благодарю за радости простые, за созерцание дивной красоты. И я тебе благодарю за все, тебе благодарю. И миру я благодарю за все благодарю. Благодарю, благодарю тебя за каждый миг счастливый, благодарю за каждый день земной, благодарю за этот мир красивый, за солнце свет и дождик проливной. Благодарю за этот мир красивый, за солнце свет и дождик проливной. И я тебе благодарю за все. Всем дарю, все. все есть любовь, и все мы Божьи дети. Благодарю, Творец, благодарю. Все есть любовь, и все мы Божьи дети. Благодарю, Творец, благодарю. И я тебе благодарю за все. Тебе благодарю. И миру я благодарю за все. За все благодарю. Благодарю. Благодарю. Благодарю. А вот для Алексея Ивановича мы приготовили песенку тоже Светозара в исполнении группы «Аура Мира». Называется она «Дубочек». Такая вот милая песенка вот просто. Дуба лесочке, дуба лесудова лесочке, дуб стоит могучий дуб-дубочек, дуб стоит могучий дуб-дубочек, под дубом сидит добрый молодец, под дубом сидит добрый молодец, на гуслях на звончатых играет, на гуслях на звончатых играет, как красную девицу он вспоминает, как красную девицу он вспоминает, сидит он на крутом на бережочке, сидит он на крутом на бережочке, под ним течет быстро река речочка, под ним течет быстро река речочка, чиста течет быстро река речочка, чиста течет быстро река речочка. Да на другом на бережочке, он да на другом на бережочке, да стоит деревце белобберезонька, да стоит деревце белобберезонька, а под деревцем белой березонькой, а под деревцем белой березонькой, сидит краснодевица молодая, сидит краснодевица молодая, русы волосы в косы заплетает, русы волосы в косы заплетает, да парня свага мило вспоминает, да парня свага мило вспоминает. Сердце девичье огнем пылает, сердце девичье огнем пылает, красная девица песню напевает, красная девица песню напевает. Реченька, речочка, он да ты, да, реченька, речочка, тики ты по крутым побережочкам, тики ты по крутым побережочкам, тики туда, где дуб стоит дубочек, тики туда, где дуб стоит дубочек, где сидит мой любимый паренечек, где сидит мой любимый паренечек, ты расскажи ему, и пусть он знает, ты расскажи ему, и пусть он знает, что сердце девичье огнем пылает, что сердце девичье огнем пылает. Ом дава лесу, дава лесочке, ом дава лесу, дава лесочке, дуб стоит могучий дуб-дубочек, дуб стоит могучий дуб-дубочек. в завершении я хочу опять снова вам напомнить, что с вами был Василий Васильевич. Программа «Стол заказов» на Народном Славянском радио, выпуск который этой программы выходит один раз в неделю по пятницам. Потом второй раз она звучит уже в 8 часов вечера. Первый раз в 12 часов, второй раз в 8 часов. Это кто в обед не успел посмотреть, вечером может повторить свое уникальное занятие и насладиться звучанием «Стола заказов». И для тех, кто на Дальнем Востоке, как говорится, те, кто первый встречает солнышко, звучит по нашему московскому времени в 3 часа ночи. Для них это там уже день. До новых встреч в эфире. С вами был Василий Васильевич, «Стол заказов» на Народном Славянском радио. Услышимся. Какая песня без боёв?